Диск второй. Ответственность и контроль. Первое. Понимание самооценки. Мы спрашиваем себя, откуда происходит самооценка. Это приведет нас к одному из самых важных предметов, о которых мы поговорим в данной программе. Мы знаем, что ребенок приходит в этот мир без какого-либо представления о себе. Каждая идея, каждое убеждение, ценность, восприятие чего-либо, которым обладает взрослый человек, не являются врожденными. Каждая идея о себе, которая для нас характерна, формируется в течение всей нашей жизни. Новорожденный ребенок подобен чистому листу бумаги, в нем не заложено никаких понятий или идей. Поэтому самооценка и представление о себе может формироваться совершенно различными путями, в зависимости от того, что происходит с человеком по мере его развития. Всем известно, что когда ребенок рождается, он нуждается в огромном количестве любви и заботы. Ребенком полностью управляют его чувства и ощущения, и формирование его представления о себе на данном этапе полностью зависит от того, как к нему относятся, как его воспринимают родители. Ребенок чувствует, любят ли его, принимают ли, считают ли умным, веселым, талантливым, способным, потому как обращаются с ним родители. У ребенка отсутствует представление о себе как о личности, и он по лицу родителей судит, любим ли он. Ребенок нуждается в любви и заботе, как растения нуждаются в дожде. На этапе становления невозможно дать ребенку слишком много любви. Ему нужен постоянный, непрерывный поток любви, чтобы он развился в здоровую личность. Некоторые идеи о воспитании, например, что с ребенком нужно быть предельно строгим, что лучше довести его до слез, чем избаловать, иначе он вырастет испорченным, являются старыми, почти доисторическими. На сегодняшний день большинство соглашается, что ребенок нуждается в любви ровно настолько, насколько он нуждается в пище, одежде и жилье. В начале 20 века и в 40-х годах был проведен ряд экспериментов. Новорожденных детей поделили на две группы. Дети в первой группе постоянно получали внимание и любовь. С ними разговаривали, играли, им пели песенки. Детям во второй группе меняли подгузники и давали пищу, но никогда не брали на руки, не пели им, не оказывали никакой эмоциональной поддержки. Один из таких экспериментов исследователи были вынуждены прервать, и это случилось слишком поздно, так как 90% детей во второй группе становились безжизненными, угнетенными и даже умирали от недополучения заботы в течение 90 дней после рождения. Это явление получило название «синдром младенческой смертности» вследствие недополученной заботы. Дети, лишенные заботы на этапе формирования личности, не могут развиваться нормальным образом, а в отдельных случаях даже умирают, высохнув, как листья, которые не получили влаги. Необходимость быть любимыми настолько существенна, что на ней основывается вся личность человека. Но первые 5 лет жизни являются самыми важными в этом отношении, так как в это время проектируется личность, которой ребенок станет. Если неожиданно ребенок перестанет получать достаточное количество заботы, это приведет к проблемам его характера, поведения, мироощущения. Если же он в течение первых 3-5 лет чувствует обилие любви и заботы, он будет твердо стоять на ногах, так как почва для реализации его потенциала хорошо подготовлена. При отсутствии должной заботы и внимания в течение первых 3-5 лет у ребенка развивается синдром ненужности, дефицит внимания. Нехватка витамина В или кальция в раннем возрасте может развить рахит у ребенка. Ребенок растет болезненным, у него слабые кости и искривленные ноги. При нехватке заботы человек в течение всей жизни будет пытаться вылечиться от этого синдрома, компенсировать то, чего ему не хватало в детстве, вместо того, чтобы реализовывать себя. Известны и другие факты о развитии ребенка. При рождении каждый обладает 2 замечательными чертами. Первая из них – это отсутствие страха. Новорожденный не испытывает страха ни перед чем. Существует лишь 2 боязни – боязнь упасть и боязнь громких звуков. Все страхи, которые мы испытываем, приобретенные. Ребенок же бесстрашен, и это проявляется в том, что он не боится пробовать что-то новое. Для него не существует понятия «я не могу». Каждый, кто воспитывал ребенка, знает, что первые 4-5 лет нужно постоянно следить за ним, иначе он в прямом смысле может убить себя. Дети своего рода камикадзе, они ничего не боятся, потому что не обладают опытом, знаниями о том, чего следует опасаться. Страх появляется после полученного негативного опыта, особенно если этот опыт повторяется. Вторая черта новорожденного – его полная неожиданность, спонтанность. У детей нет такого понятия, как «я обязан». Они никогда не станут делать того, чего не хотят, и чувствуют, что им все дозволено. Первое слово, которое ребенок выучивает, это слово «нет». Второе слово «не надо». Кто же учит их этим словам? Конечно же, родитель, постоянно говоря «нет» и «нельзя». Постепенно ребенок привыкает к мысли, что не обязан ничего делать. Он может заплакать, засмеяться в любой момент, капризничать, сердиться, он не чувствует никаких ограничений. Итак, два естественных состояния человека – это отсутствие страха и полная свобода в отношениях с собой и с окружающими. Оглядываясь на опыт, приобретаемый нами уже во взрослой жизни, мы можем обнаружить, что в каждом случае, когда наши отношения были благоприятными, когда мы уютно себя чувствовали с определенными людьми и в определенных обстоятельствах, мы чувствовали совершенную свободу и отсутствие страха.